Следующая глава, название которой вытекает из четверостишья на шмуц-титуле со скрипичным ключом. «Люблю тебя, прости, я повторяюсь, на то и песни, чтобы петь их вновь. А что, душа, давненько мы не пели. Нет, наши песни не для исполнения». И эпиграф. «И черт меня дернул подпеть Тини Тернер». С эпиграфом «Я вновь не узнан на нудистском пляже». Из книги «Профанация» стихотворения. «Как провожают пароходы, мы поняли за эти годы, как околачивают груши, совсем не так, как бьют баклуши, пришли уже по нашей душе, нет, ушли уже по нашей душе, спасать тела оно вам нужно, нет, главное тут не игрушки, менталитета не нарушить. Нет, надо жить и умом не тронуться, чтоб не звать понапрасну скорую, с нашей вечной российской готовностью целовать песок, по которому. Осознавать диагноз свой с утра, двоеточие. Я не злопамятен, не помню и добра. Нота Бенни, 2008. Да, были мы в шоке, а стали мы в теме. Мне все уже достаточно представить. Плач о бандане. Осмысленно вполне, а не спонтанно, все чаще и не только по ночам, спокойно стало сниться мне бандана, как многим прогрессивным москвичам. Не то чтобы купить не по карману, оно совсем не выше моих сил. Я выиграть хочу, хочу бандану, чтобы отличился я и получил, чтобы на вопрос я правильно ответил, на вечный, и чтоб с грифом «всем, всем, всем» весть размножала о моей победе какое-нибудь модное FM. В скобках, пусть даже мое любимое отмороженное радио, за бандану все прощу ему и готов простить заранее. Слух обо мне по семьям и по школам, чтобы прошел и сразу не затих, чтоб содрогнулись автомагнитолы вполне конкретных недругов моих. Теперь все вместе припев «Бандану, полагаю, стоит шить». Банданы упоительны в России. Бандана — это сухо, но красиво. Бандана, без которой нам не жить. Бандана молодости нашей. Теперь соло я сам. А я переживаю, а я учу ночами слово «вау», теперь под барабанную дробь. А кто меня подвергнет вдруг обману, так я ему, на сей раз не шутя, скажу одно: ответишь за бандану, и он при всех заплачет, как дитя, и акапелла шепотом почти. Забуду ли я, Адам, первопоэт, как не чужим навстречу пожеланиям, в раю по клумбам напрямки, как свет, ты, Ева, шла ко мне в одной бандане. 1999. А что, душа, давненько мы не пели. Да, кайф, конечно, мало с чем сравнимый. Отрывки строк и припевов, как тот больной, что перед смертью потел на радость докторам. Нет, как тот кондуктор, который не спешит, поскольку понимает, что с девушкою я, нет, с денежками я, как муля, что нервировала зря Фаины несравненной героиню. Большевики о вас мне говорили? О необходимости которой? Да, были схватки родовые, и говорят еще. Конечно, я пойду искать по свету, где оскорблю, но здесь еще я лишь сортир. Ведь можно и дерьму пропеть, как хорошо, что ты такое. Страница тоже песенная с эпиграфом. А ты такой коллайдер, а ты такой андронный, что айсберг отдыхает, Везувий нервно курит. А это для «споем те же друзья», а может для «уходим завтра в море», «люблю перед дорогой дальней», «оргазм орально-генитальный», «мы помчимся очень быстро, потому что оптимисты мимо сада, мазохиста в осадули, мазохисты, да знаем эти игры, для нас недопустимо, откуда эти пидоры, из лесу трансвестима». Этот клевый пиджак новорусский, не пуховый платок оренбургский, кандидат же физмат наук, не московский пустой бамбук. краснознаменная, отдельная, московская моя, хоральная и легендарная. Пейсы остаются с человеком, из полей доносится еврей, свело-свело по всей Москве такую ногу. Допелась незалежно, допросилась, перевели ее через Майдан. Нет, не прекрасная далека, чисто конкретная, однако. Она пройдет и даже не проснется. Страница с эпиграфом «Бегущая строка» под нами проплывает. С отливом голубым сиреневый экран. Так оставьте ненужные споры. Надоели предвыборные разговоры. Важно, что ты чисто конкретно смог. Дайте мне точку опоры. Дайте мне точку опоры, и я переверну эту женщину на другой бок. Держи меня, но не за идиота. Лети ко мне, снижаясь, любя. Ты девушка высокого полета. Я счастлив пилотировать тебя. Инвентарный заголовок «Есть одна у летчика мечта». Фура дура, джип молодец или нежелание. Романс. Я не хочу, чтоб замирали сердца, взволнованные мной. Я не хочу, чтоб замеряли путь тормозной. Путь тормозной. На дом. Путь тормозной не стал бы предпоследним. Заявки на романсы 92. Ваша дискета в несколько строчек. Мадам, тогда как вся страна, романс ни к черту, не стоит обольщаться на мой счет расчетный. Мадам, я верю не словам, мне скулы сводит. Не говорите мне, что вам нельзя сегодня. Не все, что связано с едою, достойно слов, достойно речи. Вы посягнули на святое. На наши встречи. Тревога ложная, мадам, но я уже в доспехах. Зачем я снова еду к вам? Чтоб в ужасе уехать? Какая ночь, какая тишь, пройдемся под луной лишь. Не уводи меня в офшоры, а то начнутся разговоры. Разговоры стихнут скоро, сноска грустная. Эх, был бы жив колыбель льды, была бы песня для звезды. Спел бы сам и не без хора, увезу тебя в офшоры, ты увидишь, не напрасно. Страница романсы и романсера, винил моих воспоминаний. Вот такой романс, а все ж на вас влиял я благотворно. Вы мне бросаете чужой, хлеща меня словами, да, я отсутствовал душой. Пусть я отсутствовал душой, но телом был я с вами. Следующий. Есть даже у любви свои законы, пасьянс судеб, о, неисповедим. Еще вчера мы были незнакомы, еще вчера мы были незнакомы, а ныне знать друг друга не хотим. Инвентарный заголовок. Ужель меня вы кинули так низко, мадам? Романс. Расстались мы, но бренд я ей оставил. Бренд ты мой опавший. Такой мог быть заголовок. Нота Бенни. Да, это точность выливая, присуща мне, как королю. Я вас целую, обнимаю, но не люблю. Но не люблю. А это авторская песня. Все чего-то хотят. Это даже нормально. Следующая страница, эпиграф. Светлов не забыт, но Гренада держись. Новые песни придумала жизнь. Антипроект. Станки товарные многие на благо трудятся страны. Нет, не любые технологии, грязным черны, черным грязны. Это новая песня о главном, ибо главное это здоровье. Как славно, что зараза отказала два раза. Песнь о монополии. Естественная моя! Ничего на свете лучше нету, чем бродить в потьмах по диким степям интернета. По дому гуляет сквозняк молодой, заодно ее бросая в надлежащую волну. И жалко вдруг стало, кому-то ж простили, что шляпа упала, что негра убили. Песнь о непогашенной судимости. Жаль, что цирк уехал. Женщины, не плачьте. Вот приедет Кио. Кио вас распилит. Только ленивый сегодня. Только ленивый. Рефрен. И о гимна ненатуралов-интеллектуалов. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем. Страница с эпиграфом «Как сложен мир!» Скорей бы уж на дачу. Как буря крыла семибально, а вот уже не актуально, как складывалось все брутально, глядь, и уже не актуально, рефрену жизни, что нормально, все, стоп, уже не актуально. Вечно актуально или не к месту. Живущий должен летом жить на даче. И лучше не на даче показаний. Удача жить в России и при этом быть на свободе, особливо летом. Страшилка интеллектуальная, антишакальная. Новый год я б отметил, предвкушениями светил, ждем наведался штоп непосредственно к детям. Санта-клаустрофоб. Красиво жить не взапертиш. Песнь крепких хозяйственников. Впечатляющая, вдохновляющая, лето женственная составляющая, так нормально ориентирующая, стимулирующая, результирующая. Вот. Соловей, лето, ау вместо вау. О, лето, лето, ты ли это? Люблю тебя не без привета, не только заодно за это, да и не делаю секрета, чем ты порадуешь поэта из федерального бюджета в борьбе за это. Продолжение слета. А вот это не про это. Я вам за это служить готов, как член совета директоров из вокального цикла «Чернуха, мрак». Не смешны в саду даже шорохи. Пусть в первый вечер ничего не будет. Красивое название «Романс». Понятно о любви в ее преддверии, конкретно о большой и настоящей. Пусть в первый вечер ничего не будет. И во второй пусть ничего не будет. И ничего не будет в третий вечер. О том, кто любит троицу, мы помним. А чтоб красивее было и в четвертый, пусть ничего не будет в пятый вечер. Ну, так, чтобы из принципа, контрольно. Шестой неупоителен, не надо, так пусть не будет ничего в шестой. В седьмой наш вечер тост за вас, держанье, за вас и нас, ведь мы уже на «мы» и потому себе позволить можем, чтоб и в восьмой, ну это без вопросов, в девятый вечер, ну девятый вечер, в десятый есть горячая десятка, в одиннадцатый даже интересно, в двенадцатый, ну что вы, мы ж не звери. В двенадцатый пусть будет ничего, в тринадцатый, ну это no comments, в четырнадцатый, ну святое дело, в пятнадцатый и пусть и ничего. Вот вам романс, исполненный недаром. Рифмуя первый вечер с 21-м, я стольких охмурил таким макаром, я стольких завалил таким манером. Сейчас мы оба встанем и уйдем. Песенка 96-го года с эпиграфом «Кому живется на Руси, пойми из хит-парада, а если высший суд, спроси наперсников разврата». Если я еще в живых, что уже бесценно, то единственный мой вых в свет, в эфир, на сцену. Если ты еще как я, что вдвойне победа, не оспаривай жлобья, выслушай поэта. Не вопрос, а судьи кто в думашедшем доме. Поздно спрашивать за что, поздно пить боржоми. Вон летят окорочка, точно птица счастья. Ой, не спрашивай качка, что стоишь, качаясь. Все, не надо задавать вечных перезрелых, ибо тот, кто виноват, ведает, что делать, если твой небелый флаг вместо бывших истин напиши на стяге так просто «Take it easy». Отчего тоска и грусть? Не берут поэта. Ну, а я, как тройка Русь, не даю ответа. Сноска к прозвучавшему английскому выражению «Take it easy» — прими это легко.